Не правда ли, друзья, приятно это дело мудрости учиться? Слушаешь о деяниях мудрого человека и прямо чувствуешь, как с каждой секундой сам становишься все умнее и умнее. Но еще приятнее, когда поучительные истории одновременно бывают еще и веселыми. Мы надеемся, что и сегодня даже самый ленивый слушатель не начнет зевать во весь рот, а с удовольствием будет внимать историям о деяниях славного императора Акбара и его досточтимого советника, всемирно известного Бирбала. Не менее всемирно известного под своим духовным именем Махеш Дас. А начнем мы сегодня не столько с забавного, сколько с волнующего, можно сказать, берущего за душу повествования. Итак, история первая, как Бирбал защитил бедного брахмана. Захотел однажды Акбар погулять. Взял он с собой нескольких придворных и отправился за город. Погода стояла прохладная. По дороге набрели они на пруд. Повелитель опустил руку в воду и даже дух захватил, такая студеная была вода. Император очень ценил смельчаков и решил испытать своих спутников. Кто, спрашивает, отважится простоять по шею в воде до самого рассвета? Все молчат. Кто всю ночь простоит по шею в воде, получит в награду 50 тысяч рупий, пообещал повелитель. Но и за деньги среди придворных не нашлось охотников идти на погибель. Поблизости в толпе горожан стоял один брахман. Он был так беден, что вся его семья жила почти впроголодь. «Эх, будь что будет», — подумал бедняга. «Не было еще и дня, чтобы моя жена и дети поели досыта. День за днем одна скудость. Вот случай попытать счастье или покинуть этот мир». Брахман почтительно сложил руки и ответил императору. «Владыка мира, я согласен». «Отлично. Если сдержишь слово, то в придачу к деньгам я дам тебе еще новое платье». Акбар велел поставить на берегу пруда караульных и удалился. Нищий брахман вошел по шею в воду и простоял всю ночь, повторяя Божье имя «Рама, Рама, Рама». Утром бедняк чуть живой выбрался на берег, выжил мокрое тхоти и бегом во дворец. Вслед за ним пришли стражники. Царь допросил их с пристрастием, и те подтвердили, что брахман всю ночь простоял в воде. Повелитель тут же приказал выдать смельчаку награду. Однако придворные позавидовали удаче бедняка и придумали хитрость, чтобы отнять у него награду. Один из них, самый подлый, незаметно подошел к часовому и подучил его обмануть императора. Часовой вышел вперед и сказал... «Владыка мира, брахман наверняка погиб бы в холодной воде, но он схитрил и спасся. Он там на горе всю ночь горел костер. Брахман смотрел на него и тем согревался». «Вот как!» — разгневался повелитель. «Всю ночь ты глядел на огонь, и он согревал тебя. Убирайся же немедленно из дворца. Награды ты не заслужил и не получишь». Никто не заступился за беднягу. Заливаясь слезами и сокрушаясь о своей горькой доле, он побрел прочь. И надо же было такому случиться, что как раз в это время мимо проходил Бирбал. Спросил он брахмана, что стряслось, и тот выложил советнику все как есть. Выслушал Бирбал брахмана и говорит: «Иди домой и до поры до времени помалкивай». На другой день пришла пора Бирбалу идти в совет. А он по дороге свернул к реке, добыл бамбуковый шест, набрал из реки воды в котел, положил туда рису и бобов, привязал котел к концу длинного шеста, поставил его стоймя, а другой конец вкопал в землю. Около шеста Бирбал развел костер, а сам уселся рядом. Во дворце меж тем начался совет, а Бирбала все нет и нет. Час-другой проходит. Забеспокоился повелитель и послал гонца за своим главным советником. С немалым трудом разыскал гонец Бирбала, сидящего у реки. «Повелитель просит тебя тотчас во дворец», — сказал он Бирбалу. «Хорошо, братец, я скоро приду, пусть немного подождет. Только не отвлекай меня. А что ты тут делаешь? Кашу варю, неужели не видишь? Солдат знал нрав Бирбала и смекнул, что здесь какая-то тайна. Посмеиваясь про себя, возвратился он во дворец и доложил об увиденном повелителю. Царю пуще прежнего захотелось увидеть Бирбала. Стал он посылать за ним гонцов одного за другим, а Бирбал всем отвечает: «Я кашу варю, скоро приду». Много часов прождал царь, все дела в совете встали. Наконец решил сам ехать за Бирбалом. Приезжает император и видит. Высоко над землей висит на шесте котелок, а внизу на земле Бирбал подкладывает солому в костер. Что за чудеса? «Бирбал, ты что здесь делаешь?» — спросил повелитель. «Владыка мира, я варю кашу». «У тебя, видно, ум за разум зашел. Ну скажи, как может свариться каша, если котелок под самым небом, а огонь на земле?» «А как же брахмана в пруду согревал далекий костер? Если так, значит, и моя каша должна свариться». Теперь Акбару стало ясно, какую кашу варил его советник. «Бирбал, я все понял. Ты прав, иди во дворец, а брахману, как обещано, будет выдана награда». Бирбалу того и надо было. Он поднялся с земли и вместе с императором отправился в совет. «Не все то золото, что блестит», — говаривали бывало в Древней Индии, имея в виду не только материальные блага, но и человеческую внешность. Об этом и еще кое о чем в истории второй, о ведьме и Апсаре. Пришло как-то повелителю на ум поглядеть своими глазами на Апсару и ведьму. Явился на совет Бирбал, и повелитель потребовал, чтобы тот ему немедленно их показал. «Ладно», — ответил Бирбал и тотчас ушел. Вечером послал он гонца к одной блуднице и велел ей на завтра явиться во дворец. Наутро он вместе с женой пришел к императору и блудницу привел. «Защитник бедных, — сказал Бирбал, — вот Апсара», — и показал на жену. «Как так? — удивился Акбар. — Ведь Апсары чудо как хороши, а эта совсем черная и худая. Даже в шастрах сказано, что нет на свете никого краше Апсар». «Владыка мира, красота в душе, а не в лице. Я с этой женщиной счастлив, как в раю, и поэтому она истинная Апсара». «Ну хорошо, а где же ведьма?» Бирбал подвел к трону блудницу. «Да она красавица!» — воскликнул повелитель. «А дорогие украшения и яркое платье еще больше красят ее». «Эх, владыка мира, все это только приманка, чтобы затянуть мужчин в сети. Если эта ведьма кому прилипнет, то уж не отстанет, пока в конец не разорит». Императору ответ Бирбала пришелся по нраву. «Уж простите нас великодушно за невольное возвращение в наш скорбный 20 век, но как же часто работодатели ущемляют права подчиненных, имеющих детей. Женщине, имеющей ребенка, а тем более нескольких, и намеревающейся их по-настоящему растить и воспитывать, крайне сложно сделать успешную профессиональную карьеру». «И вот, представляете, покопавшись в исторических источниках, мы обнаружили, что во времена Бирбала эта проблема стояла не менее остро». «Причем испытать на себе ее остроту пришлось как-то раз и самому Бирбалу». О том, как это было, вы узнаете из истории третьей под названием «Почему дитя плакало». Собрались однажды на важный совет все придворные. Не было лишь Бирбала. Ждал-ждал повелитель и не хотел начинать совета без своего главного помощника. Лишь когда начал уже не на шутку гневаться, Бирбал наконец явился. «Бирбал, — строго заговорил повелитель, — сколько времени все мы ждали тебя, а ты не шел? Что это значит?» «Владыка мира, мое дитя плакало, и я никак не мог его успокоить». «Пустое болтаешь, — с досадой перебил его повелитель. — Разве могло дитя так долго плакать? Дал бы ему то, что оно просило, оно бы и утихло. Ой, хуже нет, когда дети капризничают, — ответил Бербал. Видно, тебе, повелитель, еще не приходилось иметь дело с детьми, когда они заупрямятся. Будь я на твоем месте, я бы мигом успокоил его, стоял на своем царе. Повелитель бедных. Как известно, раджа и народ то же самое, что отец и дети. Давай уговоримся, вот я дитя, а ты отец, и меня успокаиваешь. Если успокоишь, значит, правда твоя. Согласился император. Уселся Бербал на пол и, изображая малого ребенка, скривил лицо и захныкал. «Дитя мое, что ты плачешь?» — стал спрашивать император, гладя его по голове. Но так называемое дитя ничего не слышало и продолжало плакать. Досада взяла императора. «Сынок, ну что ты хочешь? Вот на тебе сласти, ешь, еще дам, все, что хочешь, дам, только успокойся». «Хочу сахарного тростника!» — затянул Бербал. Царь послал слугу за сахарным тростником. «Ешь, детка, ешь, сколько захочешь». «Нет, ты сам, давай мне по стебельку!» Царь выбрал самый хороший стебель и вложил его в рот Бербалу. Но дитя опять закапризничало. «Этот плохой!» Дал ему царь еще один стебель, но тот и его бросил и снова в слезы. «Сыночек, ну чего же ты еще хочешь?» — проговорил измученный повелитель. «Нет, ты сам очисти его и дай мне!» Император взял нож, собственноручно очистил тростник и вложил его в руку Бербала, но тот бросил его на пол и снова захныкал. «Ну а теперь...» «Куски слишком большие, порежь их, хочу маленькие!» Царь порезал тростник на маленькие кусочки. «Папочка, теперь положи кусочки мне в карман!» Тут же потребовал Бербал. Но едва император сделал это, дитя разбросало все по полу и потребовало собрать кусочки, чтобы все было как раньше. «Как раньше уже не получится», — объяснил Акбар. «А тогда я буду плакать», — пообещал ребенок. Царь расхохотался. «Ну, молодец ты, право, молодец. Доказал свои слова на деле». И правда, очень трудно уговорить ребенка. Ну, вот мы и подарили вам букет из трех веселых и поучительных историй о Бербале и доблестном его повелителе Акбаре. Ненадолго прощаясь с вами, желаем, чтобы ни вам, ни вашим детям плакать не приходилось. Ну а о том, чтобы вы улыбнулись, с удовольствием, как и сегодня, позаботятся Лора Луганская и Сергей Куртюков. Ну а звукорежиссер Вриндаван Чандрадас облечет наши рассказы в стройную форму радиопередачи. Продолжение следует!